постигай непостижимое. Фирмы разбиваются вдребезги, пытаясь отреагировать на быстрые перемены, а между тем в беду они попадают, только если ведут себя определенным образом. Так говорит Билл Костелло, президент компании Thing Corporated и автор книги «Куриные мозги. Добейся того, что хочешь при помощи ума». Успешные фирмы стремятся применять идеи, которые помогли им добиться успеха. Но в постоянно меняющемся мире идеи часто устаревают за одну ночь. То, что работало в прошлом, не обязательно будет работать в будущем. Чтобы не отстать, вы должны постоянно генерировать новые идеи, иначе вы просто утонете. Это справедливо и для General Motors, и для Билла Гейтса, который, возможно, самый преуспевающий бизнесмен на планете, по крайней мере, на данный момент. Хотя Гейтс самый богатый и преуспевающий бизнесмен, он не смог предугадать появление интернета. Сейчас он изо всех сил пытается догнать остальных. Сайт Microsoft.net появился только в 2000 году. Если даже Билл Гейтс пропустил изменения, то вы и подавно можете их пропустить. Сейчас Гейтса очень беспокоит будущее Microsoft, и он отошел от повседневных дел, чтобы сосредоточиться на стратегии. В своем недавнем интервью US News and World Report он сказал: «Вытеснит ли нас с рынка завтра? Нет. Если говорить о ближайшем будущем, Microsoft – невероятно сильная компания. Но если взять ближайшие 2-3 года, то я не думаю, что кто-нибудь может с уверенностью заявить, что какая-то технологическая компания прочно держится на рынке. Ни Intel, ни Microsoft, ни Compaq, ни Dell, ни любой другой из сегодняшних лидеров». Как реагировать на конкуренцию? Ну хорошо, ваши конкуренты реальны, и вы боитесь, что они могут атаковать. Вы боитесь, что ваши сотрудники от вас разбегутся. Что вы можете с этим поделать? Вот несколько предложений. А. Вы маленькие, они большие. Какое оружие вы можете использовать против крупных конкурентов? Первое. Будьте независимы. Пользуйтесь свободой принимать ответственные решения, не сдавая их на проверку. Независимость и широкие полномочия имеют огромный психологический вес для электронного поколения. Второе. Будьте гибким. Сломайте общепринятые рамки рабочего дня. Если Бетти – сова, пускай ее рабочий день начинается в 11 утра, а кончается в 7 вечера. Если Джо встает с петухами, пускай он работает с 7 до 15. Если люди сами назначают себе часы работы, они работают лучше и дольше и чувствуют себя счастливее на протяжении дня. Будьте лояльны к эксцентричным поступкам, например, приход на работу с домашними животными. Вот пример. Недавний опрос более 6000 рабочих и служащих организации Roper Stretch Research показал то, что хотя хорошая зарплата – важный фактор на сегодняшнем жестком рынке труда, главное – это гибкость, гибкость и еще раз гибкость. Работодатели должны понять, что сотрудники хотят регулировать конкурентоспособность фирм самостоятельно. Также было обнаружено, что 51% сотрудников предпочли бы остаться на теперешнем месте работы, если бы им был предоставлен гибкий рабочий график. Также 61% скорее предпочли бы начальника, который относится с пониманием к необходимости уйти с рабочего места по личным причинам, чем того, кто помогал бы их профессиональному росту. И что самое удивительное, 51% опрошенных предпочитают работу с гибким графиком работе с возможностью карьерного роста. Одна сообразительная компания недавно наняла персонал для выполнения домашних дел, на которые у сотрудников компании не хватало времени, для походов в химчистку, прачечную и на почту. Третье. Увеличьте скорость принятия решений. В больших компаниях, где существуют традиции общих совещаний и коллективного руководства, на принятие решений могут уходить недели и месяцы, и иногда создается впечатление, что единственная цель этих мероприятий – лишний раз подумать. Скотт МакНилли, исполнительный директор Sun Microsystems, выразил это так. «Один из главных недостатков руководителей – излишне долгое обдумывание вопросов. Лучшее решение – это правильное решение. Если потом пришло решение еще лучше, то оно неправильное. Худшее решение – отсутствие решения». Четвертое. Подумайте о том, какую атмосферу вы создаете для людей. Конечно, талантливых людей мало, а количество рабочих мест в индустрии высоких технологий растет, поэтому текучесть кадров неизбежна. И кто-нибудь из сотрудников вашей компании обязательно будет принесен в жертву конкурентной борьбе. Поэтому внимательно следите за тем, чтобы ваши лучшие сотрудники были счастливы. Дело не только в деньгах, возможности долевого участия или других стимулах. Все это не удержит людей, если больше вам предложить нечего. Особенно если фонды компании в катастрофическом состоянии, как было во многих интернет-компаниях в 2000 году. Заметьте, в больших компаниях. Возможно, самое время передумать и позвать обратно талантливого сотрудника, предложив ему акции компании. Руководители должны постоянно думать о том, как улучшить рабочую атмосферу и воодушевить сотрудников. 25 лет назад мой приятель, специалист по франчайзингу в рекрутинговом агентстве, весьма преуспевал, а я только сводил концы с концами. Мы жили по соседству. Я заходил к нему и беседовал о причинах его успеха. Тед был бухгалтером, поэтому я решил, что он просто лучше меня разбирается в вопросах финансов и бухгалтерии. Оказывается, он нанял лучших людей, которые продвигали и продавали услуги агентства. А он бегал им за кофе и за обедом. Он сказал мне: «Тони, я делаю, что могу для этих чудесных людей, потому что на них стоит мой бизнес. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить их работу. Если я выскочу на улицу и по дороге прихвачу для них кофе с пирожным, чтобы скрасить их сиденье за столами, то я с пользой проведу время. Я здесь для того, чтобы у них было все необходимое». Постскриптум. Тед продолжал в том же духе и стал лидером франчайзингового бизнеса в нью-йоркском метро, а я закрыл свою фирму год спустя. Это теперь называют прислуживающий стиль руководства. Он используется для того, чтобы добиться безукоризненных результатов от людей, при других обстоятельствах не поднявшихся бы выше среднего уровня. Первым руководителем такого типа был Иисус Христос, согласно двум новым книгам на данную тему. «Руководство через Библию» Кена Бленчарда, Билла Хайвелса и Фила Ходжеса и «Иисус и успех» Чарльза Морриса. Пятое. Практикуйте всеобщее участие в производственном процессе. Многие люди, в особенности молодые, хотят иметь больший авторитет и полнее участвовать во всем, и их не устраивает, что процесс продвижения товара или услуги происходит без них. Итак, если ваш самый талантливый сотрудник – взломщик компьютерных программ, то постарайтесь представить, как он сможет проявить себя в другой области – в маркетинге или рекламе. Он, кстати, мог бы узнать о том, что в вашем товаре покупатели ценят больше всего и что поможет в продвижении товара к покупателю. Б. Они маленькие, вы большая стабильная компания с известной торговой маркой. Какое оружие вы можете использовать против новичков и маленьких компаний? Передовые крупные компании уже научились подражать маленьким. Они создают небольшие автономные отделения. В них лучшие сотрудники, независимо от возраста и служебного положения, имеют больше возможности заработать капитал. А в головном отделении отсутствие этих людей компенсируется повышением производительности. Также такие компании стараются, чтобы молодые сотрудники не теряли связи с крупным отделением и имели доступ к руководству. Это все заставляет их чувствовать себя частью компании. Большая компания может извлечь пользу из своего размера. Например, у них больше денег, поэтому они могут себе позволить дать 35-летнему сотруднику более высокую и высокооплачиваемую должность, чем небольшая компания. У крупных компаний также больше вакансий. Больше вакансий значит больше начальников, поэтому в крупных компаниях больше возможностей для обучения.